Когда он пришел к Гильруа, лакей сказал ему: «Графини дома нет, а мадемуазель дома». Он обрадовался. «Доложите ей, что я хочу с нею поговорить». И легкими шагами, словно боясь, что его услышат, он проскользнул в гостиную. Аннетта вошла почти в ту же минуту. «Здравствуйте, дорогой мэтр», — сказала она с важностью. Он рассмеялся, пожал ей руку и сел рядом. «Угадай, зачем я пришел?» Она подумала. «Не знаю». «Чтобы поехать вместе с тобой и с мамой к ювелиру и выбрать василек из сапфиров, который я тебе обещал в Рансьере». Лицо девушки просияло от счастья. «О!» — сказала она. «А мама нет дома. Но она сейчас вернется. Вы ее подождете, не правда ли?» «Да, если не слишком долго». «О, какой дерзкий! Слишком долго! Ведь здесь я. Вы смотрите на меня, как на маленькую девочку». «Нет», — сказал он, — «не настолько, как ты думаешь». Он ощущал в своем сердце желание нравиться, быть любезным и остроумным, как в самые радостные дни своей юности. Одно из тех инстинктивных желаний, которые сильнейшим образом возбуждают все способности обольщения, заставляя павлина распускать хвост, а поэта сочинять стихи. Быстро и легко приходили ему на язык слова, и он говорил, как умел говорить, когда бывал в ударе. Девочка, которой передалось это настроение, отвечала ему со всем лукавством, со всем шаловливым остроумием, которые зрели в ней. Вдруг, возражая против какого-то высказанного ею мнения, он воскликнул: «Но вы уже не раз мне это говорили, а я отвечал вам». Она, расхохотавшись, перебила его: «Что это? Вы уже больше не говорите мне «ты»? Вы принимаете меня за маму». Он покраснел, замолчал и затем пробормотал: «Это потому, что твоя мать уже 100 раз доказывала мне то же самое». Его красноречие угасло. Он не знал, что еще сказать, и теперь боялся, необъяснимо боялся этой девочки. «Вот и мама», — сказала она. Она услышала, как отворилась дверь большой гостиной, и Оливье, смутившись, словно застигнутый врасплох, стал объяснять, что вспомнил вдруг о своем обещании и зашел за ними обеими, чтобы вместе поехать к ювелиру. «У меня 2-местная карета», — сказал он. «Я сяду на откидную скамеечку». Они отправились и через несколько минут были в магазине Монтара. Проведя всю жизнь в тесном общении с женщинами, художник наблюдал, изучал, любил их, всегда был занят ими и, проникаясь их вкусами, свободно разбираясь в туалетах, вопросах моды, во всевозможных мелких подробностях их интимного быта, часто сам переживал вместе с ними их ощущения. И, входя в магазин, где продавались очаровательные, изящные уборы, искусно оттеняющие красоту женщин, он всегда испытывал почти в такой же мере, как они сами, волнующую, трепетную радость. Подобно женщинам, он интересовался всякими кокетливыми безделками, которые они себя украшают. Ткани прельщали его зрение, руки тянулись к кружевам, самые незначительные элегантные вещицы привлекали его внимание. Перед витринами ювелирных магазинов он ощущал почти религиозное чувство, словно перед святилищем соблазнов роскоши. А обитый темным сукном стол, на котором ловкие пальцы ювелира рассыпали драгоценные камни, играющие всеми цветами радуги, внушал ему особое уважение. Усадив графиню с дочерью перед этим строгим столом, на который обе они непринужденно положили руки, он объяснил, что ему нужно, и ему стали показывать образцы цветков. Потом перед ними рассыпали сапфиры, и надо было выбрать из них 4. Это заняло много времени. Обе женщины кончиком ногтя перевертывали камни на сукне, затем осторожно брали их в руки, рассматривали на свет, изучали их со вдумчивым и страстным вниманием. Когда выбранные сапфиры были отложены в сторону, понадобилось еще 3 изумруда для листьев и крошечный бриллиантик, который переливался бы в середине цветка, подобно капле росы. Тогда Оливье, до безумия любивший делать подарки, сказал графине: «Прошу вас, выберите 2 кольца. Вы доставите мне этим большое удовольствие».